Волков Николай Константинович, год рождения 1875, год смерти неизвестен, сын купца, кадет, член 3 и 4 Государственных дум, в дни февральской революции комиссар Временного комитета Думы в военном и морском министерстве. Я застал комитет в большом волнении. Родзянко бушевал. Кто это написал? Это они, конечно, мерзавцы. Это прямо для немцев. Предатель. Что теперь будет? Что случилось? Вот, прочтите. Я взял бумажку, думая, что это прокламация. Стал читать, и в глазах у меня помутилось. Это был знаменитый впоследствии приказ номер 1. Откуда это? Расклеено по всему городу, на всех стенках. Я почувствовал, как чья-то коричневая рука сжала мое сердце. Это был конец армии. Приказ номер 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов по Петроградскому гарнизону был принят 1 марта 1917 года с целью демократизации царской армии. Был разработан специальной комиссией Совета в составе меньшевика Соколова, председатель, члена Президиума исполкома Совета, заместителя председателя солдатской секции и председателя военного отдела Совета большевика Садовского, а также Подерина, Баденко и Линде. Утвержден исполнительным комитетом, а затем в этот же вечер, 1 марта, и Советом. Приказ состоял из 8 разделов, охватывавших все стороны службы и жизни солдат. Он узаконил самочинно возникшие солдатские комитеты в армии, и установил, что воинские части во всех политических выступлениях подчиняются только Совету рабочих и солдатских депутатов и выборным солдатским комитетам. Согласно приказу, оружие должно было находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов, и ни в коем случае не выдаваться офицерам. Кроме этого, приказ наделил солдат гражданскими правами, поставил их в равное положение с офицерами вне службы и строя, воспретил грубое обращение с солдатами, отменял титулование. Тем самым приказ номер 1 вырывал армию из рук буржуазии и создавал возможность превратить ее из орудия контрреволюции в орудие революционных масс. Последствия немедленно сказались. Со всех сторон стали доходить слухи, что офицеров изгоняют, арестовывают, офицерство стало метаться. Многие, боясь, пробивались в Государственную Думу, помня лозунг «Государственная Дума не проливает крови». Другие стали почему-то приглашению собираться в зал армии флота на углу Литейного и Кирочной. Стало известно, что около 2000 офицеров собралось там и что идет заседание. Настроение большинства за Государственную Думу и за порядок. Третьи увеличили число людей, осаждавших Комитет Государственной Думы, прося указаний. С каждым часом настроение ухудшалось. Из различных мест сообщалось о насилии над офицерами. Это были решающие минуты. Если бы можно было вооружить собравшихся в зале армии и флота офицеров, а главное, если бы можно было на них рассчитывать, то есть если бы это были люди, пережившие все то, что они пережили впоследствии, скажем, Корниловского закала, если бы кто-нибудь понял значение военных училищ, и главное, если бы был человек калибра Петра I или Николая I, эта минута могла спасти все. Можно было бы раздавить бунт, ибо весь этот революционный народ думал только об одном, как бы не идти на фронт. Сражаться он бы не стал. Надо было бы сказать ему, что Петроградский гарнизон распускается по домам. Надо было бы мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению, выбросить весь сброд из Таврического дворца, восстановить обычный порядок жизни и поставить правительство недоверием страны, облеченной, опирающейся на настоящую гвардию. Да, на настоящую гвардию. Гвардии у нас не было. Были гвардейские полки, но чем они отличались от негвардейских? Тем, что гвардейские офицеры принадлежали к аристократическим фамилиям. Но аристократия далеко не всегда была опорой престола. Начиная с Иоанна Грозного и даже гораздо раньше, часть знати вела борьбу с монархией. Особенно резко это выразилось в выступлении декабристов, но и вообще было так. Знатное происхождение совершенно не обеспечивало политической благонадежности. Стоит только посмотреть списки кадет и примыкающих, чтобы понять, где была знать. Так было вообще. Что же касается государя Николая II, то здесь был еще специальный разрыв вследствие личных качеств императора и императрицы. Поэтому гвардейские офицеры вовсе не были тем элементом, на который можно было опереться в ту минуту, когда даже династия переделилась. Но главное не в этом. Главное состояло в том, что давно уже было утрачено, а может быть, его никогда и не было. Утрачено истинное понимание, что такое гвардия. Лейб-гвардия, собственно, должна быть телохранительницей верховной власти. Понимая это более широко, гвардия должна быть тем кулаком, который принудит к повиновению всякого неподчиняющегося власти. Другими словами, назначение гвардии — повиноваться и действовать именно тогда, когда все остальное не хочет повиноваться, то есть во время народных движений, волнений, бунтов, восстаний. Достаточно ли, чтобы такой корпус имел только одних офицеров, на которых можно положиться? Это нелепость. Разве офицеры могут что-нибудь сделать во время солдатских бунтов? Опыт показал, что в гвардейских частях солдаты раньше, чем в других, бунтовались. Что же это за гвардия? Гвардия должна состоять из солдат, не менее офицеров, настроенных гвардейски. Поэтому в гвардии должны служить люди не по набору, а добровольно и за хорошее жалование. И притом это должны быть люди с известной закваской, каждый персонально известный, а не вербоваться по росту, кто выше всех ростом, тот гвардеец, как будто преданность верховной власти есть функция роста. Все большие монархисты, а все маленькие республиканцы. И потом нельзя пускать гвардию на войну. Пусть поклонники принципа «перед патрия фиат юстиция» говорят что угодно. Пусть погибнет Родина, но восторжествует справедливость. Латинский. Пусть сколько угодно возмущаются сытыми краснощекими гвардейцами, которые сидят в тылу. Пусть называют их бездельниками и трусами. На это не следует обращать внимание. Полиция тоже дородная и краснощекая, а посылать ее на войну нельзя, сколько бы ни возмущался этим Шингарев. Одно из двух. Или гвардия нужна, или нет. Если не нужна, то ее вообще не должно быть. А если нужна, то больше всего, нужнее всего, она во время тяжелой войны, когда можно ожидать бунтов, революции и всякой мерзости. Гвардия должна остаться в полной неприкосновенности. И назначение ее не против врагов внешних, а против врагов внутренних. Сражаться с врагом внешним можно до последнего солдата армии и до первого солдата гвардии. Гвардия должна быть на случай проигранной войны. Тогда она вступает в действие, одной рукой приводит в христианский вид деморализованную поражением армию, другой удерживает в границах повиновения бунтующееся население. Проигранная война всегда грозит революцией. Но революция неизмеримо хуже проигранной войны. Поэтому гвардию нужно беречь для единственной и почетной обязанности — бороться с революцией. Представим себе, что в 1917 году мы бы имели нетронутую и совершенно надежную в политическом смысле гвардию. Никакой революции не произошло бы. Самое большее, что случилось бы, — это отречение императора Николая II. Затем допустим, что разложившаяся армия бросила бы фронт. Новый император или регент заключил бы мир, пусть невыгодный, но что же делать? Затем при помощи гвардии восстановил бы порядок повсюду, ибо мы отлично знаем, что взбунтовавшиеся войска не способны бороться с полками, сохранившими дисциплину. Пусть беспорядки продолжались бы год, два, три, все равно власть, опирающаяся на твердую силу, восторжествовала бы, тем более, что с каждым днем анархия надоедала бы. И так, быть может, главный грех старого режима был тот, что он не сумел создать настоящей гвардии. Пусть это будет наукой будущим властителям. Я отвлекся. Продолжаю. Вернулись Волков и Скобелев. Они были возбуждены и довольны. Ну, удалось? Удалось. Кажется, теперь уже успокоиться. Расскажите. Мы застали толпу в сильнейшем возбуждении. Большая толпа, огромная, весь Каменноостровский сплошь, много тысяч. Чего же они хотели? Выдача арестованных, рвались в крепость. Вы недаром упомянули о Бастилии. Так оно и было. Гарнизон? Гарнизон еще держался, но они были страшно перепуганы, не знали, что делать, пустить в ход оружие, боялись, да и не знали, будут ли солдаты действовать. Что вы сделали? Мы, во-первых, заявили, что мы члены Государственной Думы. Нас приняли хорошо, кричали «Ура!». Тогда мы объявили, что пойдем осматривать камеры, и предложили. Ну, словом, захватили с собой, так сказать, понятых. Ну, предъявили ваш пропуск, нас очень любезно приняли и водили повсюду. Никого нет? Никого решительно. Мы тогда вышли к ним, объяснили, что никого нет. Очень помогал этот офицер ваш, молодец. И потом, понятно, конечно, они тоже говорили и объясняли. Были, конечно, сомневающиеся, но громадное большинство поняло, что дело чистое. Благодарили, кричали «Ура!». Мы им сказали речь. Просили их разойтись по домам, не затруднять, так сказать, дело свободы. Скобелев очень хорошо говорил. Это, кажется, единственное дело, которым я до известной степени могу гордиться. Петропавловскую крепость с могилами императоров удалось спасти таким маневром. Уцелела русская Бастилия, в которой в течение двух веков консервировались борцы за свободу, те, которые столько времени сеяли разумное, доброе, вечное, и, наконец, дождались всхода своих посевов. О, скажет вам спасибо сердечное, скажет русский народ. Подождите только. Я не помню. Тут начинаются в моих воспоминаниях кошмарные каши, в которой перепутываются бледные офицеры, депутации, «Ура!», «Марсельеза», молящий о спасении звон телефонов, бесконечная вереница арестованных, хвосты несчетных городовых, роковые ленты с прямого провода, бушующая Родзянка, внезапно появляющийся, трагически исчезающий Керенский, спокойно обреченный Шедловский, двусмысленный Чхеидзе, что-то делающий Энгельгард, весьма странный Некрасов, раздражительный Ржевский. Минутные вспышки, не то просветления, не то головокружения, когда доходят вести, что делается в армии и в России. Отклики уже начали поступать, телеграммы, в которых в восторженных выражениях приветствовалась власть Государственной Думы. Энгельгард Борис Александрович, полковник, националист, затем октябрист, член 4-й Государственной Думы, член военной комиссии Временного комитета Думы. После февраля был близок к корниловским кругам. После Октябрьской революции вел активную контрреволюционную деятельность. С лета 1918 года служил в ОСВАГе, осведомительное агентство, при особом совещании генерала Деникина. Да, так им казалось издали. Слава Богу, что так казалось. На самом деле никакой власти не было. Была, с одной стороны, кучка людей, членов Государственной Думы, совершенно задавленных, или, вернее, раздавленных тяжестью того, что на них свалилось. С другой стороны, была горсточка негодяев и маньяков, которые твердо знали, чего они хотели, но то, чего они хотели, было ужасно. Это было в будущем разрушение мира, сейчас гибель России. Приказ номер один, который валялся у нас на столе, был этому доказательством. Но все-таки что-то надо было делать, и во что бы то ни стало, надо было ввести какой-нибудь порядок в надвигающуюся анархию. Для этого прежде всего и во что бы то ни стало, надо образовать правительство. Я повторно и настойчиво просил Милюкова, чтобы он, наконец, занялся списком министров. В конце концов, он занялся. Между бесконечными разговорами с тысячей людей, хватающих за рукава, принятием депутации, речами на нескончаемых митингах в Екатерининском зале, сумасшедшей ездой по полкам, обсуждением прямопроводных телеграмм из Ставки, грызней с возрастающей наглостью исполкома, Милюков, присевший на минутку где-то на уголке стола, писал список министров. И несколько месяцев тому назад, и перед самой революцией, я пытался хоть сколько-нибудь выяснить этот злосчастный список, но мне отвечали, что еще рано. А вот теперь, кажется, было поздно. Министр финансов. Да вот видите, это трудно. Все остальные как-то выходят, а вот министр финансов, а Шингарев? Да нет, Шингарев попадает в земледелие. Алексеенко умер. Счастливый Алексеенко, его тело везли в торжественном катафалке навстречу революционному народу, стремившемуся в Таврический дворец. Кого же? Мы стали думать, но думать было некогда, ибо звонки по телефону трещали из полков, где начались всякие насилия над офицерами. Отерявшую голову человеческая гуща зажимала нас все теснее липким повидлом, в котором нельзя было сделать ни одного свободного движения. Надо было спешить. Мысленно несколько раз пробежав по расхлябанному морю знаменитой общественности, пришлось убедиться, что, в общем, плохо. Князь Львов, о котором я лично не имел никакого понятия, общественность твердила, что он замечательный, потому что управлял земгором, непререкаемо въехал в Милюковском списке на пьедестал премьера. А кого мы, не кадеты, могли бы предложить? Радзянко? Я бы лично стоял за Радзянко. Он, может быть, наделал бы неуклюжестей, но, по крайней мере, он не боялся и декламировал родину-матушку от сердца и таким зычным голосом, что полки каждый раз кричали за ним «Ура!». Правда, были уже и такие случаи, что после речей левых тот самый полк, который только что кричал «Ура, Радзянко!», неистово вопил «Долой, Радзянко!». То была работа этих мерзавцев. Но, может быть, именно Радзянко, скорее других, способен был с ними бороться. А, впрочем, нет, Радзянко мог бы бороться, если бы у него было 2-3 совершенно надежных полка. А так как в этой проклятой каше у нас не было и 3 человек надежных, то Радзянко ничего бы не сделал. Это было совершенно ясно хотя бы потому, что, когда об этом заикались, все немедленно кричали, что Радзянко не позволит левый. То есть как это не позволят? Да так, в их руках все же была кое-какая сила, хоть и в полуанархическом состоянии. У них были какие-то штыки, которые они могли натравить на нас. И вот эти относительно владеющие штыками соглашались на Львова, соглашались потому, что кадеты все же имели в их глазах известный ореол. Радзянко же был для них только помещик екатеринославский и новгородский, чью землю надо прежде всего отнять. Итак, Львов — премьер, затем министр иностранных дел Милюков, это не вызывало сомнений. Действительно, Милюков был головой выше других, и умом, и характером. Гучков — военный министр. Гучков издавна интересовался военным делом, за ним числились несомненные заслуги. Будучи руководителем Третьей Государственной Думы, он очень много сделал для армии. Он настоял на увеличении вдвое нашего артиллерийского запаса. Он старался продвинуть в армию все наиболее талантливое. Он первый дешифровал Мясоедова. Шингарев, как министр земледелия, тоже был признанным авторитетом. Неизвестно, собственно говоря, почему, ибо придирчивая критика реформы Столыпина была не плюс, а минус. Но это в наших глазах, а в глазах кадетских совсем наоборот. Прокурор Святейшего Синода, ну, конечно, Владимир Николаевич Львов, он такой церковник и так много что-то обличал с кафедры Государственной Думы. С министром путей сообщения было несколько хуже, но все-таки оказалось, что инженер Бубликов, он же член Государственной Думы, он же решительный человек, он же приемлемый для левых, яко прогрессист, подходит. Но вот министр финансов не давался, как клад. И вдруг каким-то образом в список проскочил Терещенко. Терещенко Михаил Иванович. 1886-1956 годы, крупный землевладелец, капиталист-сахарозаводчик, финансист, председатель Киевского военно-промышленного комитета, примыкал к партии прогрессистов. После февральской революции с 2 марта 1917 года министр финансов Временного правительства. С 5 мая после отставки Милюкова министр иностранных дел проводил политику продолжения войны до победного конца. В ночь на 26 октября 1917 года арестован в Зимнем дворце вместе с другими министрами Временного правительства, затем освобожден, эмигрировал, принимал участие в организации военной интервенции против Советской России с мая 1921 года, член торгово-промышленного и финансового комитета Торгпром. Михаил Иванович Терещенко. Был очень мил, получил европейское образование, великолепно лидировал автомобили и вообще производил впечатление денди гораздо более, чем присяжные аристократы. Последнее время очень интересовался революцией, делая что-то в военно-промышленном комитете. Кроме того, был весьма богат. Военно-промышленные комитеты были организованы в 1915 году с целью организации работы для обороны. Фактически же комитеты занимались распределением заказов между промышленниками и служили органами консолидации промышленной буржуазии и ее воздействия на правительственный аппарат. Председателем Центрального военно-промышленного комитета был Гучков. Но почему, с какой благодати он должен был стать министром финансов? А вот потому, что Бог наказал нас за наше бессмысленное упрямство. Если старая власть была обречена благодаря тому, что упрямилась, цепляясь за своих штюрмеров, то также обречены были и мы, ибо сами сошли с ума и свели с ума всю страну мифом о каких-то гениальных людях, общественным доверием облеченных, которых на самом деле вовсе не было. Очень милый и симпатичный Михаил Иванович, которому, кажется, было года 32, каким общественным доверием он был облечен на роль министра финансов огромной страны, ведущей мировую войну в разгар революции? Так, на кончике стола в этом диком водовороте полусумасшедших людей родился этот список из головы Милюкова, причем и голову эту пришлось сжимать обеими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историки в будущем, да и сам Милюков, вероятно, изобразят это совершенно не так. Изобразят как плод глубочайших соображений и результат соотношения реальных сил. Я же рассказываю, как было. Тургенев утверждал, что у русского народа мозги набекрень. Все наше революционное движение ясно обнаружило эту мозгобекренность, результатом которой и был этот список полуникчемных людей, как приз за 100 лет борьбы с исторической властью. Тяжелее и глупее всего было в этой истории положение наше, консервативного лагеря. Ненависть к революции мы всосали, если не с молоком матери, то с японской войной. Мы боролись с революцией, сколько хватало наших сил, всю жизнь. В 1905-м мы ее задавили, но вот в 1915-м, главным образом потому, что кадеты стали полупатриотами, нам, патриотам, пришлось стать полукадетами. С этого все и пошло. Мы будем твердить все для войны, если вы будете бронить власть. И вот мы стали ругаться, чтобы воевали. И в результате оказались в одном мешке с революционерами, в одной коллегии с Керенским и Чхиидзе. Нерассказываемый и непередаваемый бежал день, зарываясь в безумие и грозя кровью.